Глава 19. На плацу выстроились несколько отрядов демонов войны. Они выстроились, чтобы поприветствовать возвращающийся из другого региона военный борт с бойцами. Ведь таков армейский обычай. Все-таки солдатам, возвращающимся из тяжелых боев, всегда приятно видеть, что о них помнят и их встречают с почестями. Плюс это дань уважения павшим бойцам. Потому к подобному все привыкли, и ни у кого это не вызывает вопросов. Правда, большая часть солдат даже не знают, кто возвращается в этот раз, потому временами они тихо переговаривались между собой. «А кто возвращается-то?» Этот вопрос прозвучал в рядах встречающих уже не в первый раз. «Это те, кто участвовал в зачистке прорыва южных границ Новой Империи?» «Не-а», — ответил другой. «У меня там кореш служит. Они еще минимум на неделю там задержатся». «Может, это демоны, которых забрасывали на Дальний Восток?» — предположил третий. «Нет, их на месяц забросили, как минимум. Вряд ли они так быстро завершили задание», — помотал головой мужчина. «А я знаю, кто это», — улыбнулся четвертый, и все сразу посмотрели на него. «Ну так говори, чего молчишь?» «Да это демон, новобранец один. Возвращается из Османской империи», — пожал плечами тот. «Я слышал, как Кардиналов говорил о нем с другим офицером. Говорит, навоевался парень». «Рядовой? Всего один?» — возмутились бойцы. «Да, говорят, что он за короткое время успел поучаствовать в нескольких боях и отвоевался». «Эх», — вздохнул кто-то. «Всего лишь рядовой. Не успел пожить толком, вкусить армейской жизни. Жаль, что отвоевался». «Ну так он знал, на что идет. Да и к демонам войны присоединяются не от счастливой, беззаботной жизни». Тем временем самолет приземлился, и мерный гул турбин становился все тише с каждой секундой. А совсем скоро задний люк самолета стал медленно открываться. И оттуда вышел сам Константин. Он шел спокойно, правая рука в кармане. По лицу его было видно, что не выспался. И вообще, ему тут лень находиться. «Эх, не думал, что так быстро долетим», — недовольно пробурчал он. «Даже не выспался». На его плечах сидели два котенка. А перед собой он катил довольно крупную тележку, доверху заваленную необъятными баулами. Сопровождающие бойцы в пустынной форме отдали ему воинское приветствие на прощание, и тот кивнул в ответ, после чего повернулся к собравшимся сослуживцам. «А это точно рядовой?» — задумчиво проговорил один из солдат. «Как-то много у него экипировки». «Это не экипировка, а трофеи». «Ой, да кому ты гонишь?» Боец повернулся и резко осекся. «Товарищ прапорщик, а вы что тут делаете?» «Да вот, пришел птенца встретить и посмотреть, какие он гостинцы мне привез», — улыбнулся Деревянкин. Кардиналов вышел вперед и, подойдя к новобранцу, повернулся лицом к собравшимся. «Поприветствовать рядового, вернувшегося с задания!» «Ура! Ура! Ура!» громом прокатилось над всей военной частью, тогда как Кардиналов повернулся к новобранцу и отдал ему воинское приветствие. «Рядовой с позывным «Первый» провел всего пару недель в Османской империи, и вот его вернули назад!» громко проговорил капитан, а по рядам прокатились легкие смешки. «Ну да, он явно их не впечатлил». «Отставить разговоры!» — гаркнул Кардиналов и достал бумажку. «За эти две недели он успел побывать в окопах, которые вырыл сам, без чьей-либо помощи. В них он находился под тяжелейшими обстрелами превосходящих сил противника. За эти две недели на базу был совершен тяжелый налет беспилотных летательных аппаратов. Он предоставил важные разведданные в виде подробных карт местности, которые сам же создал, находясь в тылу врага. На этом капитан замолчал и несколько раз перечитал текст в бумажке. «Рядовой, это точно про тебя написано?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «За эти две недели...» «Нет, ну бред же!» Он снова отвлекся от записей и посмотрел на рядового. Но спустя несколько секунд все же продолжил читать. «Судя по предоставленным мне данным из штаба, он участвовал в операции вместе с элитными диверсантами и лично обратил крупный город османов в бегство. Рядовой, ничего не хочешь сказать по этому поводу?» «Да откуда мне знать? Наверное, что-то напутали или придумали. Вы же знаете, штабные могут написать что угодно, а потом весь окоп ржет», — развел руками первый. «Ладно, допустим», — пробасил кардиналов и продолжил читать. «Спас шестерых попавших в плен и вместе с элитным отрядом вернулся из тылового города, не понеся при этом потерь, а на следующий день отправился на задание по возвращению особо важных разведданных. Я ничего не упустил, первый?» «Ну, наверное, нет». «Правильно», — прорычал кардинал. «Тут и так слишком дохрена всего. Боец, ты чего там вытворял? Не мог здесь так же? Или ты можешь выделяться только там, где солнышко и тепло?» «Да я и тут как бы...» — замялся Константин. «Я понял», — перебил его кардиналов. «Это моя ошибка. Но такого больше не повторится. Жалел тебя, щадил. Но ничего, легкие деньки закончились. Завтра же идешь на опаснейшее задание». «Есть!» — первый аж засиял от такой новости. «Служу империи!» «Да уж». Бойцы посмотрели на кардиналова, как на врага народа. Парень из ада вернулся, а этот его окончательно добить собрался. «Ну, а сейчас», — продолжил капитан и свернул бумажку, «за заслуги перед империей ты награждаешься званием сержанта». «В смысле сержант?» — возмутились сразу несколько человек. «Он же служит только месяц, как и мы». «Нет! Это вы служите всего месяц, а он целый месяц. Чувствуете разницу?» «Хорошо тут все-таки. А то солнце уже надоело, особенно после того путешествия по пустыне. Зато здесь прохладно, с неба медленно падают крупные снежные хлопья, дует легкий прохладный ветерок. И вот что мне тут действительно нравится, так это столовая. Приняли как родного, а Зинаида и Матрёна, как увидели меня, так сразу начали накладывать в тарелки котлеты, пюрешку, налили борщик, выдали порцию свежего хлеба. Так что все мы, включая Рэмбо и котят, остались предельно довольны. Теперь сижу на своей койке, смотрю на спящих котят. Затем перевел взгляд на свои новые погоны. Сейчас там красуется заметно более злой демон. У него уже появились рога и появился оскал. Да и татуировка также изменилась. Там не какой-то младший лысый бес, а настоящий, пусть и молодой демон. Такую татуировку уже не стыдно показать другим. Да уж, не планировал так выделяться. По крайней мере, не так быстро. Но ничего не могу с этим поделать. И так веду себя как можно тише. Окинул взглядом общую казарму. Впрочем, получение звания — это даже хорошо. А то здесь как-то тесновато. Вон какой храп стоит. Но все уже привыкли, и спать это никому не мешает. А я не привык. И пора уже задуматься о получении отдельной комнаты. Что для этого нужно? Подробно не узнавал, но знаю точно, что за распределение комнат отвечает кардиналов. Комната мне точно нужна. Посмотрел на свою койку, которой едва ли можно подобраться из-за многочисленных мешков. Не все трофеи можно сдать в хранилище. Это я уже не говорю о взрывчатке. Помимо нее есть много ценностей, которые хотелось бы держать поближе к себе. взял один из мешков и отправился в коптерку. Там заглянул в комнату с сапогами, убедился, что никого здесь нет, после чего уселся на пол и приготовился творить сложнейшую магию. Времени до утра хватит, и никто не должен потревожить меня в процессе. Уселся на пол, Рэмбо примостился рядом, а котята так и остались охранять койку. Хотя это сомнительно, ведь они в столовой съели столько, что их вряд ли разбудит даже бомбардировка. И про этих двоих еще надо будет прояснить. Капитан уже подходил ко мне и спрашивал, что это за звери и какого черта они делают в казарме. На что я ответил, что это мои законные трофеи. Кардиналов не понял, сказал выбросить, тогда как прапор вступился за меня и указал ему, что трофеи — это святое. Потому их совсем никак нельзя выбрасывать. Некоторое время я концентрировался на задаче. Закрыл глаза, сделал глубокий вдох и приступил к начертанию сложнейшей пентаграммы, состоящей из сотен пентаграммул, множества геометрических фигур и замысловатых магических символов. Резанул руку кинжалом и пролил кровь на пол, начав формировать из нее основные контуры круга. Завершив начертание базового заклинания, сконцентрировал энергию на указательном пальце и продолжил ею вносить более точные поправки. Это продолжалось около 2 часов, и на моих руках появилось чистое инфернальное пламя. Оно начало прожигать каменный пол и оставлять за собой витиеватые узоры. Может показаться, что узоры эти появились случайно, но на самом деле я направлял пламя и концентрировал его лишь в тех местах, где это нужно. Рэмбо все это время сидел рядом и выпученными глазами наблюдал за процессом создания неведомого ему заклинания. В камне появились углубления, которые представляли из себя как прямые линии, так и сложные цепочки символов и рун. «Ты хоть дыши!» — усмехнулся я, посмотрев на Рэмбо. «Умрешь ведь, до самого интересного не досмотришь!» «Я не могу позволить себе даже моргнуть!» — отрешенно проговорил он. «Как красиво! Это же великолепно!» «О, ты знаешь, что это?» — удивился я. Не ожидал от беса его уровня такой осведомленности. «Даже приблизительно не представляю!» — помотал головой бес. «Но я чувствую, какая здесь заключена мощь!» Это была лишь подготовка. На моем лице появилась улыбка, и, потянувшись к мешку, достал оттуда горсть монет. После чего высыпал ее в центр круга, и золото, зашипев, начало плавиться и растекаться по углублениям в полу. А теперь будет само действо. Пентаграмма засветилась, и началась ее активация. Рэмбо сразу упал на пол и стал кататься, но при этом всеми силами пытался смотреть и не упускать ни одного мгновения ритуала. «Это только начало!» На моем лице появился оскал и, потянувшись к мешку с золотом, высыпал его полностью, не оставив себе ни единой монеты. Золото зашипело и стало растекаться в разные стороны. Над кругом вспыхнуло инфернальное пламя. В воздух взметнулся едкий пар. Как же хорошо, что та банда в Османском городе решила всерьез взяться за чужака и наказать его за наглость. Иначе мне бы не хватило золота на этот ритуал. «Ха!» — Рэмбо скорчился от мучительной боли. «Но, господин, как же так?» Он стал отползать назад. «Вам разве не больно?» «Больно. Даже больнее, чем тебе», — улыбнулся, посмотрев на него. «Но боль — это лишь иллюзия, друг мой». В этот момент пентаграмма вспыхнула в очередной раз, и, усмехнувшись, я ударил ладонью прямо в ее центр, погрузив руку в раскаленное золото. Из центра круга вырвались острые шипы и пронзили руку насквозь. Охлынувшая кровь сразу стала впитываться в пол. Лишь спустя минут 10 шипы пропали, а я так и продолжил сидеть, внимательно наблюдая и контролируя ход ритуала. «Что это такое?» — воскликнул Рэмбо. «Ты еще не понял?» — удивился я. «Не пойму, чему вас бесов учат в ваших бесовских школах?» «Мои родители были слишком глупы и бедны, чтобы отдать меня в школу», — потупил он свой взгляд. «Так что я самоучка». «Ладно, напомнишь потом, отдам тебя в школу, если будешь хорошо себя вести», — похлопал его по плечу. «А по поводу ритуала, ты только что стал свидетелем создания домина». «Ну, как?» «Я не закончил. Ты стал свидетелем создания домина, но не простого, а уровня абсолют». Посмотрел на него, а тот просто сидел на заднице и моргал. «Вот сейчас настало время удивляться, если что». «Да, я просто это...» — встряхнул головой Рэмбо. «Задумался немного. Я, конечно, не знаю, как создается домин, но золото... Кажется, его было довольно мало». «Все верно», — кивнул ему. «Но я расплатился демоническими эманациями, что скопились в моей душе. На моем лице появился оскал, и Рэмбо сразу понял, откуда именно там взялись эти эманации и сколько их там было». «Мой хозяин!» Рогатый преклонил колено и склонил голову. «Встань, Рэмбо», — приказал ему. «Не стоит кланяться, ведь теперь ты командир боевых и тупых бесов». «Слушаюсь, хозяин!» — обрадовался он. «В данный момент я не могу попасть в свой домен, и потому...» Кинул ему покрытую кровью монету. «Это ключ от домена. Иди и исследуй наши новые владения». Рэмбо ловко поймал ключ и исчез в тот же миг. А я устало навалился на стену и прикрыл глаза. Вот теперь начнется интересная игра. Помимо того, что жизнь станет веселее, она также станет значительно дороже. И на задание придется ходить куда чаще. Кабинет генерала Лежакова. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — скривился кардинал. «Все-таки сам понимаешь, как оно бывает. Может, не надо?» «Я ни в чем не уверен», — вздохнул генерал. «И дело это очень тонкое. Плюс приказ уже подписан. Потому я ничего не могу поделать». «Может, еще есть какая-то возможность?» «Вот ты думаешь, будто бы я хочу, чтобы она здесь служила?» — ударил по столу Лежаков. «Ведь она...» Мужчина осекся и нахмурился. «Сам знаешь, он нам за нее голову открутит». «Да, у герцога суровый нрав». Слово «герцог» кардиналов выделил особенно. «Лучше с этим не шутить». «Никто шутить и не собирался», — нахмурился генерал. «Ладно, мы все равно не можем ни на что повлиять. Приказ подписан. И совсем скоро она прибудет в расположение части». «Кстати, а ты причину знаешь?» — уточнил кардиналов. «Почему ее направили именно к нам? Или она сама захотела?» «Точно сказать не могу, но есть некоторые предположения», — вздохнул Лежаков. «И это предположение сейчас отсыпается у тебя в казарме после перелета». «И угораздило же ему спасти ее», — помотал головой капитан, сразу поняв, о ком идет речь. «Вот тут ты ошибаешься», — нахмурился генерал. «То, что ее вытащили, — это чудо! Узнай они, чья она родственница, и это была бы победа для османов и великая беда для империи». Некоторое время мужчины общались на отвлеченные темы. Поговорили о ближайших планах и стратегических замыслах. Также их разговор не обошел стороной и первого. Все-таки, когда речь заходит о нем, всегда есть что обсудить. Его поступки, странные и непонятно как достигнутые успехи. Кардиналов напомнил о своем обещании Константину, что теперь он не будет вылезать с самых опасных заданий. Правда, генералу это не понравилось. Все-таки он не хочет лишний раз рисковать столь ценным кадром. Да и для него первый — это лишь молодой пацан. Да, с незаурядными возможностями, но у него еще вся жизнь впереди, и не хотелось бы отправлять его на слишком опасные операции. Пусть освоится, окрепнет, наберется опыта. Также стоит окончательно разгадать его возможности и понять предел его сил. «Ладно», — вздохнул капитан. «И что думаешь с ней делать?» «А, не знаю», — пожал плечами Лежаков. «Вот читаю ее личное дело и не могу понять, как поступить. Тут указано, что с людьми она общий язык находит тяжело и предпочитает действовать в одиночку. Лезет в самые опасные задания, будто пытается кому-то что-то доказать. В то же время не работает в команде, из-за чего иногда возникают проблемы». «Ха!» — рассмеялся Кардиналов. «Отлично! Теперь у нас двое таких». «Да ладно! Константин прекрасно со всеми общается и работает в команде!» — не согласился с ним генерал. «Разве? А если почитать отчет из заданий, он всегда показывал выдающиеся результаты только в том случае, если его оставляли без присмотра», — хохотнул капитан. «Совпадение?» «И то верно», — нахмурился Лежаков. «А знаешь что? Утром пойдешь и обрадуешь своего бойца. Скажешь, что у него появится право собрать свой отряд. Ой, как сомневаюсь, что из этого что-то выйдет», — скривился кардинал. «Скорее всего, он будет против». «Не скорее всего, а точно», — ухмыльнулся Лежаков. «Но я знаю, как мы сможем его убедить». Он протянул капитану бумажку. «Вот распоряжение о присвоении отдельной комнаты для него и его отряда». «Ого, совсем новое! Только после ремонта», — удивился Кардиналов. «Но зачем ему комната? Думаешь, ему она вообще нужна?» «Да ко мне прапор недавно заходил», — усмехнулся генерал. «Говорит, первый интересовался у него, как купить комнату. Вот у нас рядовые, то есть сержанты, зажрались», — воскликнул капитан. «Кажется, пора ему урезать довольствие, раз он так хочет разбрасываться деньгами». «Не нужно ничего урезать. Лучше замотивируй его, и он будет показывать лучшие результаты, я уверен». «Ладно, как скажешь». Кардиналов пожал плечами, после чего поднялся и пошел в сторону выхода. «Погоди!» — хлопнул себя по лбу Лежаков. «Чуть не забыл! На!» Он протянул капитану стопку бумаг. «Отпуски выдай!» «Отпуски?» — удивился капитан. «Внеочередные?» — присвистнул он. «И что, раздать личному составу?» «Не личному составу. Первому передай. Это от командования базы в Османской империи». Продолжение следует.